Прогуливаясь, они шуршат золотом крупных листьев, упавших с каштанов и платанов. Тишина, покой, умиротворенность. Двор больницы-санатория. На скамейках и дорожках ни души. Время обеда. Через стеклянные двери прохожу в длинный коридор, поднимаясь по лестнице в вестибюль второго этажа. Через открытую дверь небольшой столовой вижу знакомую, чуть сутуловатую фигуру героя Советского Союза Ефима Борисовича Фродкова. Сажусь в кресло, жду. Пообедав, он направляется в палату. Ефим Борисович останавливается, подходит, смотрит в упор и не узнает. Здороваясь, представляюсь. Егор Егорович, помните встречу ветеранов 971-го артполка в нашей школе на торжествах по случаю освобождения Орловщины от фашистов? Как это вы? Как вы меня нашли? Следопыту это совсем не трудно, улыбаясь, отвечаю я. А как вы в Одессе оказались? Проездом. Сегодня ночью из Измаила уходим в круиз по Дунаю. Отказался от экскурсии и навестил вас. Садимся, молчим, смотрим друг на друга. Ну что нового, Ефим Борисович? Как вы тут живете? С чем в больницу попали? Да вот из больницы не выхожу. То глаза, то ноги. Я ведь почти не вижу. Даже вашего лица. Все в тумане. Все пеленой затянуто. Это все война. Ее следы. При этом его щупленькая, сухонькая фигурка словно становится еще меньше, похожей на ребенка. Груз неимоверно тяжкого бремени давит его. За 40 послевоенных лет сколько раз он пролистывал книгу 1418 страниц, каждая из которых могла оборваться в любой момент. Война с первого и до последнего дня. Перемышль, Москва, Кенигсберг. Командиром 76-миллиметрового орудия с первого мгновения русского горя и до последней минуты великого торжества, победы. Рядовых окопников, чернорабочих войны, которые прошагали свою родную землю дважды, туда и обратно, с боями, к концу войны оставались сотни. Сейчас, когда время безжалостно отняло их у нас, десятки. Ну а тех, кто носит на груди золотую звезду героя, мы встречаем на своем пути совсем редко. Их остались единицы. И посему каждая встреча, каждый разговор с ними о войне – это история, наша святая история, которую нужно скрупулезно записывать и немедленно делать ее достоянием людей. И Ефим Борисович спешит рассказать как раз о том, что война – это жутко, война – это безумие, война – это невозможно. Для каждого фронтовика, окопника войны, это его главная веха в жизни, его история, его путь, ухабистый, извилистый, кровавым пунктиром прошедший через поля, высотки, перелески и овраги, реже через сожженные деревни и совсем редко через разрушенные города. За войну мне не пришлось ночевать ни в одной деревне, не пришлось брать ни один город, за исключением Кенигсберга, в который мы уперлись, как в стену, в самом конце войны, начал Ефим Борисович. Там меня и ранило в последний раз. А золотую звезду мне вручал Калинин летом 45-го года, уже после победы и после парада, когда огромный душевный подъем, волнение и радость пошли на убыль. Из той группы военных, которых награждали в тот день, мне одному вручалась звезда героя. Калинин собственноручно приколол ее, пожал крепко руку, расцеловал трижды по-русски и пригласил меня сесть на диван вместе с ним. «Садитесь, садитесь, не стесняйтесь. Кем служите?» «Служил командиром орудия». «Какого?» ЗИС-3, 76-миллиметровая полковая пушка. Сколько воюете? С первого дня. Неужели ранены? Трижды. Танки приходилось подбивать? Я только тем и занимался последние 2 года. Сколько на вашем счету? 17 и 2 Фердинанда. А страшно, когда на тебя идет танк, вы, должно быть, в прицел видите его довольно близко? Не буду врать. Страшно, Михаил Иванович. Очень страшно. Я так и думал. Вы ответили мне честно, так, как и воевали. А как страшно? 2 словами ответить трудно, Михаил Иванович. Лучше я вам расскажу об одном смертельном поединке. Ефим Борисович рассказал мне то, о чем в тот памятный день для него поведал Калинину. Шел июль 43-го года. Навстречу окруженной минской группировке гитлеровцев был выслан 3-й арт-дивизион 971-го арт-полка 110-й стрелковой дивизии под командованием майора Косарева. Он занял свою позицию на высоте слева от Минского шоссе, там, где сейчас курган Славы. Каждый бой артиллериста на войне и похож друг на друга, и не похож. Похож действием, не похож ситуацией. Они всегда разные, непредсказуемые, развивающиеся порой вопреки логике устава и приобретенного опыта. И вот того, что с ними случилось там, на высотке, у Минска, не мог предвидеть никто. Кто знал, что основная группа фашистов ринется по шоссе прямо на Минск, который наши войска уже освободили? Весь день батарейцы вели огонь по противнику, который все больше и больше наседал, не считаясь с потерями. Фашисты перли сплошной массой из лесу, растекаясь по полянам и лощинам вокруг высоты, и к обеду наши батареи оказались в полном окружении, но сражались, покуда были снаряды, целы пушки. К вечеру оставшиеся в живых бойцы заняли круговую оборону, продолжая отбиваться от немцев всеми видами стрелкового оружия. С соседней командной высоты была хорошо видна создавшаяся трагедийная ситуация. Окопы были полны убитых и раненых бойцов. Пушки разбиты, но 2 целы. Они молчат. Нет снарядов. А целей сколько угодно. Что делать? Командир дивизии полковник Тарасов приказывает послать туда машину со снарядами и рацией. ЗИС-5 на полной скорости мчится по шоссе, и вдруг неожиданно немцы бросают толстое бревно под самые колеса. Машина врезается в него, и нет ничего там, где только что была машина, только огромная, дымом въедающая воронка. Вечереет. Фашисты наседают на высоту, дело доходит до рукопашной. Артиллеристам нужны снаряды, нужна рация для корректировки огня.